Совесть. Когда-то была у Алёши двойка по пению, а так больше не было двоек. Тройки были, почти что все тройки были. Одна четверка была когда-то очень давно, а пятерок и вовсе не было. Ни одной пятерки в жизни не было у человека. Ну, не было, так не было. Ну, что поделаешь? Бывает. Жил Алёша без пятерок, рос, из класса в класс переходил, получал свои положенные тройки, показывал всем четверку и говорил: «Вот, давно было». И вдруг пятерка. И главное, за что? За пение. Он получил эту пятерку совершенно случайно. Что-то такое удачно спел, и ему поставили пятерку. И даже еще устно похвалили. Сказали: «Молодец, Алеша». Короче говоря, это было очень приятным событием, которое омрачалось одним обстоятельством. Он не мог никому показывать эту пятерку, поскольку ее писали в журнал. А журнал, понятно, на руки ученикам, как правило, не выдается. А дневник свой он дома забыл. Раз так, значит, Алеша не имеет возможности показывать всем свою пятерку. И поэтому вся радость омрачалась. А ему, понятно, хотелось всем показывать. Тем более, что явление это в его жизни, как вы поняли, редкое. Ему могут попросту не поверить без фактических данных. Если пятерка была бы в тетрадке, к примеру, за решенную дома задачу или же за диктант, тогда проще простого. То есть ходи с этой тетрадкой и всем показывай, пока листы не начнут выскакивать. На уроке арифметики у него созрел план — украсть журнал. Он украдет журнал, а утром его принесет обратно. За это время он может с этим журналом обойти всех знакомых и незнакомых. Короче говоря, он улучил момент и украл журнал на переменке. Он сунул журнал себе в сумку и сидит, как ни в чем не бывало. Только сердце у него отчаянно стучит, что совершенно естественно, поскольку он совершил кражу. Когда учитель вернулся, он так удивился, что журнала нет на месте, что даже ничего не сказал, а стал вдруг какой-то задумчивый. Похоже было, что он сомневался, был журнал на столе или не был, журналом он приходил или без. Он так и не спросил про журнал. Мысль о том, что кто-то из учеников украл его, не пришла ему даже в голову. В его педагогической практике такого случая не было. И он, не дожидаясь звонка, тихо вышел, и видно было, что он здорово расстроен своей забывчивостью. Алеша схватил свою сумку и помчался домой. В трамвае он вынул журнал из сумки, нашел там свою пятерку и долго глядел на нее. А потом, когда он уже шел по улице, он вспомнил вдруг, что забыл журнал в трамвае. Когда он это вспомнил, то он прямо чуть не свалился от страха. Он даже сказал: «Ой!» или что-то в этом роде. Первая мысль, какая пришла ему в голову, это бежать за трамваем. Но он быстро понял, он был все-таки сообразительный, что бежать за трамваем нет смысла.